как вдруг опять услышал его вопли. Так как комната выходит именно на эту сторону, то я слышал все яснее, чем утром. Это больно ударило меня по нервам. Переход от восхищения ярким великолепием солнечного заката с его роскошными красками, оживляющими мрачные тучи и темную воду, к ужасной, суровой действительности моего каменного здания, полного трепещущего горя и всего того, что так тяготит мою душу. По мере того, как солнце заходило, бешенство Ренфилда постепенно уменьшалось. Как только солнце совсем зашло, больной выскользнул из рук тех, кто его держал, и обессиленный опустился на пол. Удивительно, однако, как сильна бывает реакция у сумасшедших. Через каких-нибудь 5 минут он опять спокойно стоял на ногах и озирался кругом. Я сделал служителям знак не держать его, так как мне интересно было видеть, что он сделает. Он подошел к окну и выбросил остатки сахара. Затем взял свой короб с мухами, выпустил пленниц и выкинул коробку за окно. Потом закрыл окно и сел на кровать. Все это удивило меня, и я спросил его: «Разве вы больше не будете разводить мух?» «Нет», — ответил он, — «вся эта дрянь мне надоела». Вот поразительный тип. Хотелось бы мне разобраться в складе его ума или же постичь причину внезапных перемен. «Стойте! Разгадка, кажется, уже найдена. Если бы только узнать, почему у него был пароксизм в полнолуние и при заходе солнца. Неужели солнце в определенные периоды дурно, или, вернее, возбуждающе, влияет на некоторые натуры, так же, как луна? Увидим». Телеграмма Сьюарда, Лондон, Ван Хелзингу, Амстердам. 4 сентября. Пациентки сегодня значительно лучше. Телеграмма Сьюарда, Лондон, Ван Хелзингу, Амстердам. 5 сентября. Больной гораздо лучше. Хороший аппетит, спокойный сон, весела, румянец возвращается. Телеграмма Сьюарда, Лондон, Ван Хелзингу, Амстердам. 6 сентября. Ужасная перемена к худшему. Приезжай немедленно. Я не буду телеграфировать Холмвуду, пока не увижусь с тобой. Глава 10. Письмо доктора Сьюарда к Артуру Холмвуду. 6 сентября. Дорогой мой Арчи, мои сегодняшние новости не особенно хороши. Люси сегодня утром заметно осунулась. С одной стороны, это оказалось неплохо, а именно, испуганная видом Люси, миссис Вестернер обратилась ко мне за советом. Я воспользовался этим и сказал ей, что Ван Хелзинг, мой старый учитель, знаменитый диагност, как раз приезжает ко мне в гости, и что я в таком случае совместно с ним займусь здоровьем ее дочери. Так что теперь мы можем действовать свободно, не возбуждая подозрений, что при ее опасном положении могло бы закончиться катастрофой. А для больной Люси это было бы гибельным. Если случится что-нибудь непредвиденное, я сейчас же напишу тебе, так что мое молчание прими как знак того, что все в порядке. Вечно твой, Джон Сьюарт. Дневник доктора Сьюарда. 7 сентября. Ван Хелзинг приехал опять. Прежде всего он спросил меня, сообщил ли я Артуру все симптомы болезни Люси. Я ответил отрицательно. Он одобрил мой поступок. Затем предложил мне записывать весь дальнейший ход болезни самым тщательным образом, утверждая, что случай с Люси явится, быть может, одним из интереснейших в медицине всего мира. Но сообщить подробности он отказался, говоря, что ему самому не все ясно и что он до сих пор не совсем уверен в диагнозе. Когда мы пришли, миссис Вестернер тотчас же вышла нам навстречу. Она была встревожена, но не до такой степени, как я этого ожидал. Нас с Ван Хелзингом провели в комнату Люси. Если вчерашний вид ее меня потряс, то сегодняшний привел в ужас. Она была бледна, как призрак. Краска сошла даже с губ и десен. Щеки ввалились,